Глава 61. Вещей и мебели в жилище Келвина было немного, но я оценила чистоту и порядок, который он поддерживал. Шелия, Бен и я сидели, прижавшись друг к другу, на единственном диване, а для себя он принес стул из столовой. Усевшись, Келвин положил ногу на ногу и посмотрел на нас. «Так вы говорите, что учились с Мелани в школе?» — спросил он. «Да», — пробормотала я. «Вы были хорошими друзьями?» «Нет». «Не совсем. Она никогда меня не замечала». Он усмехнулся. «Она никогда никого не замечала, кроме себя. Если только не хотела от кого-то что-то получить». «Чего она хотела от вас, мистер Томпсон?» «Дело не в том, чего она хотела, а в том, чего не могла получить». «Что вы имеете в виду?» «Я имею в виду, что она соврала обо мне». Он посмотрел на мои пустые руки и нахмурился. «Разве вы не должны записывать или что-то в этом роде?» «Да, конечно, извините. Я вытащила телефон и включила диктофон. Продолжайте, пожалуйста». «Я никогда не насиловал эту девушку», — продолжал он. «Она хотела меня и сама приставала ко мне. Поначалу я ей отказывал. Говорил, что она наивная, что сошла с ума. Но однажды вечером я здорово напился. Ее мать ушла на работу, и Мелани привела меня в свою комнату. В общем, одно цеплялось за другое, и в итоге все полетело к чертям». «То есть вы были с Мелани по обоюдному согласию? Вы никогда не использовали ее? Спросила я ошеломленно. Не знаю, что меня так удивило. Судя по дневникам, она вполне могла выкинуть что-то подобное. Но все же... Мелани была несовершеннолетней, а Келвин, взрослый, лучше разбиравшийся в жизни человек, воспользовался ситуацией. Нет, никогда. А как насчет ее сестры, Майли? Келвин опустил ногу и выпрямился. Тут меня тоже обвинить не в чем. Мелани сочинила этот бред от начала до конца. Но Майли, конечно, все подтвердила, чтобы спасти сестре задницу. Эти две девки были не разлей вода. Мелани вечно строила козни и разрушала все, к чему прикасалась. А Майли пыталась это исправить. Он вздохнул и наклонился, чтобы погладить собаку по макушке. «Зачем Мелани было лгать о ваших отношениях?» «Я сказал, что все это неправильно. Что больше видеть не хочу Полины и ухожу от нее. Мелани разозлилась, умоляла меня остаться, говорила, все сделает ради этого. Я ответил «нет». И это, похоже, ранило ее, но она не подала виду. Мелани начала лапать меня, ну давай, мол, еще разок напоследок. Но я и поддался на ее уговоры. А потом она заявила «не останусь», расскажет копам, что я ее изнасиловал. Я ответил, что она несет хрень, и я все равно ухожу, но это была моя ошибка. Не стоило недооценивать эту девчонку. В ту же ночь она побежала в полицейский участок, настучала на меня, и из-за нее я провел в тюрьме 9 лет, пока не вышел условно-досрочно. Тюрьма была переполнена, и меня выпустили за хорошее поведение. Так что я, скажем так, получил второй шанс. Но моя жизнь уже никогда не станет прежней. Мне жаль. Я взглянула на собаку. Трудно было определить, какой она порода. Похоже, помесь боксера и лабрадора. Мистер Томпсон. «Зовите меня просто Келвин». «Хорошо, Келвин. Вы когда-нибудь еще видели Мелани после того, как освободились?» «Нет, не хочу больше иметь ничего общего с этой девчонкой». «А как насчет Майли?» «И с ней тоже». «Вы знаете, что она умерла, Мелани?» «Да, знаю». «Правда?» Он перестал гладить собаку и сосредоточился на мне. «То, что мы больше не встречались, не значит, что я потерял ее из виду. Интересно было, чью жизнь она рушит теперь. Вышла замуж за какого-то гольфиста, верно?» Я напряглась при мысли о Роланде. «Теперь моем гольфисте». «Да, это так». «Съехала с обрыва», — фыркнул Келвин. Я взглянула на Шелию. На лице подруги отразилось замешательство. «Наверное, высосала из него все соки», — продолжил Келвин. «Так же, как и из меня, матери и сестры». «Но, по-моему, в машине, которая упала со скалы, была не она». Я нахмурилась и склонила голову. «Что вы имеете в виду?» Келвин скрестил руки, и я поняла, что время беседы подходит к концу. «Наркоманка ведь была Майли, а не Мелани. Насколько помню, кололась уже в старшей школе. А Мелани такие вещи коробили. Однажды предложил ей покурить со мной травку, отказалась». «Иначе говоря, вы утверждаете...» «Вы что, не понимаете, к чему я клоню?» Раздраженно ответил он. Я покачала головой. «Мелани и Майли были близнецами. Одна и та же, черт побери, ДНК». Я моргнула, вновь ошеломленная. Какого дьявола я этого не знала? Роланд никогда не говорил, что сестры были близнецами. Почему он не сказал? В дневниках это тоже не упоминалось. Но отпечатки пальцев, копы бы их сопоставили, — возразила я. Не сопоставили бы. Тело, скорее всего, было сильно раздутым, когда его нашли. Вклинился Бен. Мы с Шелли одновременно глянули на него. Он пожал плечами и пояснил. Просто смотрел много криминальных сериалов. Если тело выловили из воды, то, вероятно, как следует провести анализ отпечатков пальцев не получилось. Может, ограничились ДНК. Точно, — кивнул Келвин. Я думаю, с той чертовой скалы съехала Майли, а не Мелани. У Майли иногда возникали мысли о самоубийстве. Думаю, Мелани использовала сестру для отвода глаз, а сама удрала. Когда я узнал, что ее мужа вдруг обвинили в убийстве, подумал, что постаралась она сама. Сбежала, собираясь начать все сначала, и устроила весь этот хренов переполох, чтобы разрушить его жизнь так же, как разрушила мою. Не знаю почему, но у нее это очень хорошо получалось. Хорошо получалось врать. Он почесал собаку за ушами. Наверное, муж чем-то действительно ее разозлил. Жаловаться, что тебя изнасиловали, одно дело, но обвинение в убийстве — тут надо быть просто отъехавшей. Келвин усмехнулся. Спорим, она где-то на частном острове, греется на солнышке и прекрасно себя чувствует, пока он страдает. Погодите, так вы правда думаете, что Мелани жива и скрывается? Да просто уверен, более чем. Она на многое способна и никогда не была склонна к самоубийству. Это больше похоже на Майли. Неизвестно, где она, и прошло уже много лет. Сомневаюсь, что кто-нибудь найдет ее или даже просто воспримет мои слова всерьез. Келвин встал. Собака поднялась вместе с ним. Но насколько бы мне не хотелось увидеть, как Мелани попадет в яму, которую сама вырыла. Моя цель — жить нормальной жизнью и не иметь с ней ни хрена общего. Поэтому разговор окончен. Уходите. Я встала. И Бен с Шелли сделали то же самое. Понимаю. Спасибо, что уделили нам время. Бен и Шелли направились к двери, но я остановилась и обернулась к Келвину. Ох, последняя просьба. Не поможете ли связаться с Полин? Если кто-то и знал, где Мелани, так это ее мать. Она должна была знать. Кому еще Мелани могла обратиться, ведь больше у нее никого не осталось? Да. Проворчал Келвин, неуклюже направляясь в узкий коридор. Будем надеяться, телефон не поменялся. Подождите здесь. Пес некоторое время глядел на меня, затем последовал за хозяином. Когда они скрылись, я обернулась к Шелли и Бену. Оба смотрели с подозрением. «Это недолго», — прошептала я. В углу я заметила стол и направилась к нему. Он был аккуратным, как и весь остальной дом. Блокноты сложены ровной стопкой, а ручки и карандаши сгрудились в пластиковом стаканчике. Я слышала, как Келвин роется в комоде, поэтому воспользовалась возможностью и открыла один из ящиков. Внутри не было ничего, кроме ручек и клейких листочков для заметок. Я открыла другой ящик. Скрепки, магниты, маркеры, шарпи. «Что, мать твою, ты делаешь?» — прошипел Бен. Я свирепо глянула в ответ. «Тс». Через несколько секунд Келвин вернулся с блокнотом в руке. Он подошел к столу и, достав из стаканчика ручку, переписал номер на листок для заметок, а затем протянул листок мне. «Надеюсь, сможете с ней связаться». «Спасибо». Я уже было сунула листок в сумку, но тут мой взгляд упал на цепочку у него на шее. Золотую цепочку, на которой висел кулон в виде голубки. Кулон выглядел точь-в-точь, как та подвеска на серьге, которую я нашла в ящике в ванной особняка. Вот чёрт. Словно заметив, куда устремлены мои глаза, он тоже посмотрел на цепочку, а затем спрятал ее под футболку. «Это все? Он сверлил меня взглядом. «Да, спасибо еще раз за то, что уделили время». Я быстро прошла к порогу, где уже стояли Шелли и Бен, и мы поспешили прочь по подъездной дорожке. Когда мы оказались в машине, я откинулась на спинку кожаного кресла, хватая ртом воздух. «Самира! Самира! Что случилось?» — завопила Шелли, развернувшись ко мне. «Я на нем была! Дыши, Мира, дыши!» Прижав руку к груди, я посмотрела в сторону дома. Уголок жалюзи на одном окне был приподнят, но он быстро опустился, как только я повернула голову. Келвин наблюдал за нами. «Сматываемся! Сейчас же! Ни слова больше!» Бен завел машину и резко тронулся. «Этот мужик до жути странный!» Я посмотрела в окно на дом, затем на свои трясущиеся руки. «Мира, что на нем было?» — спросила Шелли, все еще глядя на меня. «Цепочка. На ней кулон в виде голубки. Так и...» У Мелани были украшения с голубками. Это эмблема линии одежды, которую она собиралась запускать. «О, черт!» — закричал Бен. «Ты думаешь о том же, о чем и я?» «Да. Мне кажется, он видел Мелани после того, как освободился». «Думаешь, во всем виноват он?» «Я не знаю, не знаю!» Я прижала руки к вискам. «Нужно разобраться. Могло быть много причин для их встречи. Может, Мелани услышала, что Келвина выпустили и хотела извиниться за свой поступок? В дневниках она пишет, что собиралась сделать поддельный паспорт и сбежать. Еще она пишет, что Майли упомянула некое имя в сообщении, и, думаю, речь о Келвине. Возможно, он хотел увидеть сестер, но Мелани отказалась и сбежала, и он добрался до Майли. Или, может, Мелани не успела сбежать, потому что Келвин ее убил, а сестра испугалась и скрылась?» — воскликнул Бен. Келвин сказал, что они с Майли были близнецами. Логично, если бы именно тело Майли нашли с героином в крови. А еще мой брат говорил, что кто-то отдал хозяину ключи от квартиры Майли вместо нее самой. Мужчина. А если это был Келвин? Не знаю, какую роль Келвин сыграл в случившемся, но знаю другое. Мелани хотела уйти от Роланда и явно что-то замышляла. Она ненавидела свою жизнь. Да, она хотела начать все сначала. Сбежать в Калифорнию и создать новую личность. Мелани жаждала скрыться. А Майли была наркоманкой. Может, Майли просто стала прикрытием? «Чёрт, охрененно дикая теория!» — вскричал Бен. «Знаю», — вздохнула я. «Звучит абсурдно, но сейчас трудно сказать, во что верить. У Келвина на цепочке голубка. Он встречался с Мелани до ее смерти, уверена. Я просто не знаю, какую именно роль он сыграл в истории». Я прижалась лбом к подголовнику Шелли. «Я должна спросить об этом Роланда. Другого выхода не вижу. Если есть вероятность, что Мелани все еще ходит по земле, и она все подстроила, мы должны ее найти. И если Келвин что-то знает или что-то совершил, это нам поможет. Так мы докажем, что Роланд невиновен, и что Мелани намеренно решила разрушить его жизнь из мести». «Верно», — кивнула Шелли. «Но возникает вопрос о второй близняшке. Если Мелани жива, а в машине, которая рухнула в воду, было тело ее сестры, то как, черт возьми, Мелани могла заставить ее съехать со скалы именно тогда, когда ей было нужно?» «Понятия не имею», — пробормотала я и вздрогнула. «Действительно не знаю». Я выглянула в окно, наблюдая, как проезжают машины и сливаются в одну линию зеленые деревья. Должно быть какое-то объяснение всему этому.